Глава 7. После успеха во втором туре Али почему-то показалось, что теперь все пойдет как по маслу. Да еще и Илья говорил об этом так уверенно. И она была совершенно потрясена, когда оказалось, что к третьему туру она не готова. Вчера-то вылетела из института как на крыльях, едва услышав свою фамилию в списке прошедших, и даже не удосужилась узнать толком, как будет проходить третий тур. А надо было, оказывается, найти себе пару и подготовить на двоих этюд по какой-нибудь пьесе. И вот Аля стояла в знакомом холле перед 39-й аудиторией и потерянно смотрела, как парочки повторяют свои этюды и горячо спорят, кому где стоять и кому как ходить. Случись что-нибудь подобное 3 дня назад, Аля наверняка повернулась бы и ушла. Настолько неуверенно она тогда себя чувствовала. Но вчерашний день все изменил. Да, она была растеряна, потеряна, она не знала, что делать, но сдаваться уже не хотела. У нее не было ни пары, ни главное выученного на двоих отрывка. Единственное, что было, то состояние лихорадочного напряжения, которое не позволяет расслабиться и заставляет до последней секунды искать выход. Едва не падая на гладком, как каток, полу, Аля сбежала вниз к телефонному автомату. «Он сказал, что прийти сегодня не сможет», — вертелось у нее в голове. «Значит, наверное, работает. Телефон на визитке рабочий. Только был бы на месте». Но с каждой цифрой телефонного номера решимость выходила из Али, как воздух из лопнувшего шарика. А незамысловатая мелодия, звучавшая в трубке, пока секретарша переключала разговор на Илью Ивановича, уже показалась ей похоронным маршем. И она едва не заплакала, услышав его голос, как всегда спокойный и уверенный. «Илья, так получилось, я ничего не подготовила на сегодня», — сбивчиво проговорила Аля. «Понимаешь, я просто не узнала вчера. Надо было... этюд на двоих, а я не знала. Через полчаса начнется, и все пропало. Что же мне делать, Илья?» В последнем вскрике все-таки прорезались слезы. «Успокойся, Алечка», — услышала она. «Что значит все пропало? У тебя память как, в порядке? В смысле, запоминаешь быстро?» «Да», — всхлипнула Аля, — «но я не знаю, что запоминать и с кем же я буду играть». «Что я сейчас подумаю», — сказал он, — «по дороге. Я заскочу домой за книгой, это рядом, а партнера найдем на месте, невелика проблема. Ты пока договорись, чтобы пойти в конце, и жди меня». Аля стояла, сжимая в руке гудящую телефонную трубку, и неизвестно зачем вчитывалась в имя Ильи на визитке. «Девушка! Вы кончили?» — полная дама потрясла ее за плечо. На щеках у дамы пламенели красные пятна. Наверное, волновалась за поступающее чадо. «Дайте же возможность позвонить. Нельзя же только свои проблемы принимать во внимание». Илья появился ровно через полчаса. Аля смотрела сверху, как он поднимается по лестнице, неторопливо, и стремительно одновременно. «Так», — сказал он, увидев Алю, — «ты закат Бабеля читала?» «Нет», — покачала головой она, — «может, что-нибудь другое?» «Другое некогда», — отрезал Илья. «Не читала, ничего страшного, потом почитаешь когда-нибудь. Там есть один чудесный эпизод, как раз для тебя, лучше некуда. Главное, партнер молчит. Можно бы вообще стул вместо него поставить. Да это, кажется, не положено», — усмехнулся он. «У тебя тут случайно вступительный роман не завязался еще? Сможешь быстро найти какого-нибудь охламона, способного 10 минут помолчать?» Пропустив мимо ушей слова о вступительном романе, Аля кивнула. Партнер нашелся мгновенно. Тот самый парень с гитарой. Как выяснилось, его звали не Федор, а Родион. Он уже отыграл свой этюд, но, конечно, согласился выручить Алю. «Вот что, Родя, — сказал Илья, — твоя задача проста, как правда. Будешь сидеть на стуле, молчать и ее любить. Понял?» «Понял», — хмыкнул Родион. «Прямо на стуле буду любить?» «Прямо на стуле будешь молчать. А ты, — он повернулся к Але, — будешь перед ним раздеваться». «Как раздеваться?» — растерялась Аля. «Вот так просто молчать и раздеваться?» «Нет, будешь кое-что говорить», — улыбнулся Илья. «Будешь говорить то, что здесь написано. Но это не важно, понимаешь? Важно то, что не говорится. Ну, может быть, кое-что написано в ремарках». Присев на корточки у стены холла, Аля вчитывалась в ремарки, голосом полным силы, звона и веселья, голой девической прекрасной рукой. От волнения каждое слово запоминалось мгновенно, словно впечатывалось в память. Илья присел рядом с нею и искоса поглядывал на ее лицо. «Поняла?» — наконец удовлетворенно произнес он. «Вижу, поняла, в чем дело. Ну вот и играй, любовь, в чистом виде, когда уже не важно, что это за девушка и что она говорит». «Ну я, у меня никогда этого не было, ты понимаешь?» — тихо произнесла Аля, в упор глядя на Илью. Он поднял глаза и посмотрел на нее так же прямо и внимательно. «Это не важно», — негромко ответил он. «Сейчас это не важно. Ты должна сыграть, и ты сможешь это сделать, потому что в тебе есть все, что для этого надо». «Хорошо», — кивнула Аля, отводя глаза. «Я попробую». Девушка Маруся, которую ей предстояло сыграть, действительно говорила в пьесе немного, и все какие-то глупости. При этом, согласно бабелевским ремаркам, она ходила по комнате, задергивала занавеску и снимала с себя то туфли, то юбку. На третий тур Аля из суеверия надела то, в чем ей повезло на втором. Она взглянула на свои сигаретки с молниями, на короткий пиджачок. «Правильно!» — перехватил ее взгляд Илья. «Этого мало. Мало на тебе надето. Не хватит на целую сцену. Погоди-ка». Он мгновенно расстегнул свою элегантную летнюю куртку из тонкой светло-серой ткани и стащил с себя черную майку с крошечным серым треугольником у ворота. Аля смотрела на его белые широкие плечи, на грудь, поросшую густыми волосами. Илья надел куртку на голое тело, застегнулся и протянул Але свою майку. «Надень-ка», — сказал он совершенно невозмутимо. «Под пиджачок надень, прямо на свой топик. А снимать ее будешь медленно. И снимешь как раз вот на этой реплике. Вот здесь, видишь, где написано, что Маруся перекрыта с головой наполовину стянутым платьем?» «Напугаешь немножко комиссию», — усмехнулся он. «Пусть поволнуются, что ты перед ними сейчас совсем растелешишься. Очень будет эффектно». «Спасибо, Илья», — сказала Аля. «Не представляю, что бы я делала, если бы не ты». «Может, все было бы и к лучшему», — Илья посмотрел на нее внимательным, долгим взглядом. «Я просто сам себе удивляюсь. Убеждаю тебя в одном, а помогаю в прямо противоположном». «Ладно, милая», — он тряхнул головой, словно отгоняя ненужные мысли. «Успеха тебе». «А мне пора, а то ты меня прямо из студии выдернула. Ребята ждут. Увидимся». Илья помахал Але рукой, уже сбегая по лестнице. Она смотрела ему вслед, держа в руке его майку. От тонкой ткани, еще хранившей уверенное тепло его тела, исходил едва уловимый, нежный и холодноватый запах. «Он тебе кто?» — нарушил молчание Родион. «Он?» — Аля вздрогнула. «Да никто. Знакомый». «Крутой мэн», — подытожил Родя. «Ладно, старушка, давай хоть прорепетируем разок». «Так я не понял. Мне чего, только молчать, как барану, да глазами тебя поедать, пока ты раздеваться будешь?» С Ильей она увиделась только через 3 дня. Конечно, Аля позвонила ему, едва лишь объявили результаты 3-го тура. Но это была суббота, и телефон в офисе молчал. А так хотелось рассказать ему, как удачно в самую точку он подобрал ей этюд. Экзамен по пластике, состоявшийся после 3-го тура, показался Але просто ерундой. Надо было ловить то мячик, то тросточку, которую неожиданно бросал тренер, прохаживающийся вдоль шеренги абитуриентов. Потом включили отрывок из «Фантома оперы» Уэбера и сказали: «Живите под музыку». Это было увлекательно и тоже не слишком сложно. В общем-то, надо было просто танцевать, вкладывая в танец то чувство, которое ясно слышалось в страстных звуках знакомой мелодии. Аля даже успевала краем глаза наблюдать, какие невероятные движения выделывает Гарик Тасунян. Что-то похожее на брейк, но действительно наполненное жизнью, какими-то стремительными переживаниями. Оставался последний тур, конкурс, как все его почему-то называли. Мама была удивлена, узнав, что даже вступительное сочинение писать не надо, ни единого общеобразовательного экзамена не надо сдавать. «Странно», — пожала она плечами, — «выходит, актер может быть безграмотен, и режиссер тоже?» «Ну, почему обязательно безграмотен?» — возразила Аля. «Но ведь жалко, если талантливый человек не попадет только потому, что неправильно расставляет запятые». «Талантливый человек должен правильно расставлять запятые», — не согласилась мама. «И потом, откуда такая уверенность, что все, которые поступят, талантливые?» Этот разговор происходил за чаем. Девятаевы всегда собирались вместе по вечерам. Только что закончились по телевизору новости, папа еще не занялся своими чертежами, которые он брал на дом в порядке халтуры, мама еще не взялась за мелкие домашние дела, которые, по ее мнению, невозможно было отложить до завтра. Они сидели за овальным столом на кухне под низковисящим абажуром из золотистой соломки, и неяркая лампа освещала их лица ясным, спокойным светом. На мамином лице читалось недовольство. Даже ее большие круглые очки поблескивали сердито, и огромные, как у Али, глаза казались за ними еще больше. «Как меня все это пугает», — сказала она. «Ну хорошо, поступишь ты. Дальше что?» «Дальше?» — пожала плечами Аля. «Наверное, буду учиться». «Учиться? Как будто это математика или медицина, которым можно научиться», — воскликнула мама. «А если через полгода выяснится, что никакого таланта у тебя нет в помине?» «И хорошо еще, если через полгода. Своими руками создавать собственное несчастье. Нет, мне этого не понять». Она придвинула к себе вазочку с яблочным вареньем, хотя ее розетка и так уже была полна. «Тебе Макс твой звонил», — примирительным тоном сказал отец. «Интересовался успехами». Андрей Михайлович всегда произносил какие-нибудь посторонние, не относящиеся к делу фразы, чтобы разрядить обстановку. В отличие от жены, он в глубине души уже, похоже, смирился с тем, что Алька выбрала для себя такую рискованно несвоевременную профессию. и даже гордился ею потихоньку. Все-таки ведь профессионалы отбирают в ГИТИС. Не могут же они совсем уж ошибаться в таланте его единственной дочери. «Да?» — безразлично спросила Аля. «Ну и что?» Максим сдал сессию досрочно и уехал в стройотряд куда-то в Кемеровскую область. Аля думала, всех этих пережитков социализма вроде стройотрядов давно уже не существует. Впрочем, ей это было безразлично. О Максиме она не вспоминала за последнее время ни разу. Она не думала и о том, о чем говорила мама, что у нее может не оказаться таланта. Аля и сама не понимала, что же так неясно тревожит ее в этот ясный семейный вечер. Папа, как обычно, пил чай из стакана в серебряном подстаканнике. Глядя, как переливаются на скатерти золотые чайные блики, Аля вспоминала глаза Ильи. «На древесную смолу похоже», — думала она, — «или на камень какой-то восточный, или на чай в стакане». «Эти глаза напротив чайного цвета», — такая, кажется, была песенка. «Только не отведи глаз». Душа ее была взбудоражена, и Аля боялась признаться себе в том, что причина ее волнения не поступление в ГИТИС и даже не ее артистическое будущее. Она думала об Илье, и ей казалось, что минуты и часы растягиваются, удлиняются, становятся невыносимо долгими. Целая ночь впереди, и эти мысли о нем и невозможность его увидеть или хотя бы услышать в телефонной трубке его спокойный, глубокий голос. Даже о решающем конкурсе она почти не думала, как будто он должен был пройти сам собою. Все должно было произойти само собою, потому что все было неважно, кроме его чудесных глаз и спокойного голоса, и походки, стремительной и неторопливой одновременно. И вот они стояли в аккуратном дворике ГИТИСа и смотрели друг на друга. Все вылетело у Али из головы. Ее неизменное кокетство, ее потребность выдумывать для себя какой-то особенный, в реальности несуществующий мир. Даже о только что закончившемся пластическом экзамене она позабыла в ту минуту, когда вышла из института и увидела Илью, сидящего во дворике на скамеечке. Он не сразу заметил ее, и Аля несколько минут стояла, прижавшись к стене, и смотрела на него, не отводя глаз. Илья всегда одевался неброско, но изысканно. Даже не слишком искушенная в мужской одежде Аля это замечала. В этот день ставшая уже привычная жара сменилась вдруг прохладой, и на нем был бежевый пиджак, удивительно шедший к его темно-русым, чуть вьющимся волосам. Брюки были немного светлее пиджака, и в этом тоже чувствовалось непонятное, но очевидное изящество. Такое же, как в его непринужденной позе. Он о чем-то задумался, скрестив руки на груди, глядя на носки своих туфель, и насвистывал песенку, мелодии которой Аля не могла разобрать на расстоянии. Вдруг ей стало так жалко, что вот он сидит, наконец-то, совсем рядом, а она почему-то не подходит к нему, как будто сама продлевает время без него. В ту секунду, когда Аля собралась подойти, Илья поднял глаза и увидел ее, прижавшуюся к стене у входной двери. Он тут же поднялся и сам направился к ней своей неповторимой походкой, которая все время вспоминалась ей в те несколько дней, что они не виделись. «Алечка», — сказал он, — ей показалось радостно, — «долго ты сегодня? Совсем я тебя заждался. Ну как?» «Кажется, хорошо. — кивнула Аля, не сдерживая улыбки. «Я хотела тебе позвонить. Ты мне так помог тогда, Илья, если бы не ты...» Она говорила это, а сама смотрела в его прозрачные, как восточный камень, глаза и не знала, существует ли что-нибудь в мире, кроме них. Для нее не существовало в это мгновение ничего. «Поздно вы сегодня закончили», — повторил Илья, медленно идя рядом с Алей по дорожке к выходу из институтского двора. «Ну, расскажи мне, как все было». И Аля с удовольствием начала рассказывать. Сначала про предыдущий тур, как она говорила тем самым Марусиным голосом, полным силы, звона и веселья, как Родион смотрел на нее круглыми глазами и время от времени бормотал что-то невнятное. «Они, знаешь, правда, так замерли все, затихли, когда я начала раздеваться», — воскликнула она. «Ты просто как в воду глядел». «Еще бы», — усмехнулся Илья. «Тут на вступительных знаешь, какие бывают сюжеты? Девки, чтоб приняли не то, чтобы раздеться, что и похлеще готовы сделать, не выходя из аудитории. Ну, а Карталов что сказал?» «Да ничего», — пожала плечами Аля. «Он, знаешь, какой-то странный. Вроде нравится ему, а не говорит ничего. Только усмехается в усы, да глаза поблескивают». Они уже вышли из Гитисовского дворика, прошли мимо японского посольства и теперь неторопливо шли по привычной дороге к Никитским воротам. «Да, он такой», — кивнул Илья. «Ну, а Мира что-нибудь тебе сказала?» «Мира только и сказала», — подтвердила Аля. «Она милая такая. Сказала, всем понравилось, как тонко я все продумала. Спасибо тебе». «Да чего там? У меня работа такая, продумывать», — Илья улыбнулся в усы. «Было бы для кого, тогда и идеи рождаются. Ты торопишься, Алечка?» «Нет», — покачала головой Аля. «Куда торопиться?» «Завтра, кажется, будет примерно то же, что уже было. У меня отрывок готов из «Мастера и Маргариты». «Почему из «Мастера и Маргариты»?» — удивился Илья. «А что, это плохо?» — испугалась Аля. «Да нет, роман-то хороший, но ты... Ты ведь, наверное, Маргариту будешь изображать». «Ну да. Тот кусок буду читать в конце, когда она мастеру говорит про дом, про свечи. Я неправильно выбрала?» «Дело хозяйское», — пожал плечами Илья. «Как тебя, однако, тянет к репертуару Анны Германовой?» «А мне вот кажется, это не твоя роль, спутница мастера. Вообще спутница, очень уж ты сама по себе, самодостаточная». Аля почему-то обиделась на эти слова. Хотя что в них могло быть обидного для будущей актрисы? Наоборот, но она замолчала. Вообще-то завтрашний день обещал быть не таким уж простым. Все устали, пройдя через сито отбора, и норовили расслабиться как раз тогда, когда расслабляться было нельзя. Может быть, в этом и состояло коварство комиссии — проверить, насколько готовы будущие актеры к бегу на длинные дистанции и в каком виде они придут на последний конкурс. Впрочем, Аля всего этого не знала. Она даже удивилась, когда накануне Василиса Прекрасная, которую на самом деле звали Лика, сказала, нервно куря у подоконника в заметно поредевшей толпе абитуриентов: «Ну вот, теперь на двух стульях не усидишь. Надо решать или в МХАТ, или сюда». Лика прошла по три тура одновременно в «Щепку», «Щуку» и школу-студию МХАТ. Но последний конкурс можно было проходить только в одном театральном вузе. «Ну так выбирай», — сказала Аля. Неужели не решила еще, где тебе больше нравится?» «Да что больше нравится?» — протянула Лика. «Нравится-то, может, и здесь. Но там явно намекнули, что дело уже в шляпе. А тут Карталов такой непредсказуемый, ничего у него не поймешь. И Блата терпеть не может. Мама близко подойти боится к Гитису». Аля, насупившись, шла рядом с Ильей по Тверскому бульвару. Роста она была не маленького, 1,70 м, но Илье едва доставала до плеча. Взглянув сверху на ее сердитое лицо, он рассмеялся. «Ой, Алечка, какая же ты еще маленькая! Да ты хотя бы представляешь, сколько разных оценок своей внешности, способности, возможности тебе предстоит услышать. Уши завянут, а ты на первую же коротенькую характеристику обижаешься». «Извини», — сказала Аля, чувствуя, как у нее от стыда краснеют щеки. «Я вообще-то не обиделась, просто не поняла». «Слушай», — спросила она, — «а откуда ты все это знаешь? Какая сцена есть для меня в закате? Почему мне не надо «Мастер и Маргариту» читать? Не в клипах же ты это используешь?» «Да, для клипов наша с тобой, Марусенька, проблематично», — улыбнулся Илья. «Хотя, между прочим, это мысль. Юбочку снимает, ботинки, какая-нибудь реклама новой коллекции Славы Зайцева. Ну, вообще-то, я ведь тоже ГИТИС заканчивал когда-то. Режиссерский курс у твоего Карталова». «У Карталова?» — поразилась Аля. «Почему же ты мне не говорил?» «А зачем?» Илья невозмутимо посмотрел на нее. «Чтобы ты меня попросила с ним поговорить, и я выглядел бы полным идиотом, объясняя тебе, что он этого не любит, хотя это чистая правда». «Ну, знаешь», — задохнулась Аля, — «если ты так думаешь обо мне...» У нее просто в глазах потемнело. Только что ей казалось, что Илья относится к ней как-то по-особенному, она читала в его глазах какое-то непонятное чувство, а оказывается, он считает ее просто ловкой девицей, с которой надо держать ухо востро. «Алечка, извини меня». Он улыбался, наблюдая ее возмущение. «Извини, милая, я же тебя просто дразню, как маленькую. Неужели не замечаешь? Ну, нравится старому цинику видеть, как загораются твои чудесные глазки». «Старому?» Аля невольно улыбнулась, глядя, какую умильную гримасу он скроил и как переливчато сияют при этом его глаза. «Не такой уж ты старый». «Тебя-то чуть не вдвое постарше», — возразил Илья. «Так что слушайся, дядю, малыш, дядя плохому не научит». Он рассмеялся собственным словам, и Аля вместе с ним. Смех у него был такой же, как голос, глубокий и красивый, без пошлого хихиканья и всхлипов. «А куда мы идем?» — спохватилась Аля. «Ты же сказала, что не торопишься. Мы с тобой гуляем. Разве плохо?» «Хорошо», — Аля вскинула на него глаза. «Мне очень нравится с тобой гулять». «Мне тоже», — кивнул Илья. «Так что нам ничего не мешает гулять вдвоем, сколько вздумается. Я даже специально освободил себе сегодняшний вечер, чтобы совсем уж ничего нам не мешало». Он сказал это как-то мимоходом, но сердце у Али забилось быстрее, как это и раньше бывало, когда он говорил, что делает что-нибудь ради нее. Это было так интересно гулять с ним по Москве. Аля почувствовала себя чуть ли не провинциалкой, хотя всю жизнь прожила в центре. Но раньше ей как-то безразличны были старые улочки и переулки. Может быть, потому что она все время думала о будущем, которое с этими старыми улицами никак не было связано, и ей было не до архитектуры. Впрочем, Илья и не рассказывал ей об архитектуре Москвы. Он рассказывал о людях, которые жили здесь прежде и живут теперь. Пройдя какими-то дворами прямо от бульвара, он показал ей дом, в котором жил Мирхольд. Потом он показал ей дом Нирнзее с башенкой на крыше, в котором тоже кто только не бывал. От волнения она забыла имена, которые он назвал, все до единого. Потом они прошли в обратную сторону по Тверской улице и остановились у дома Фадеева, которого, оказывается, хорошо знал отец Ильи. «Пап тогда, конечно, молодой был совсем», — сказал Илья, — «но помнит его прекрасно. У него вообще память феноменальная, не актерская какая-то, ничего не выбрасывает из головы, и куда только все помещается. Я помню, в детстве в магазин «Грузия» бегал за конфетами и боялся мимо этой подворотни ходить», — вдруг улыбнулся он. «Мне почему-то казалось, что Фадеев здесь и застрелился прямо в арке. Очень уж она мрачная». Али тоже показалось, что Фадеев застрелился в этой подворотне. Она даже поежилась от невольной дрожи. Тем более, что к вечеру похолодало, и ей стало прохладно в счастливом пиджачке болеро, под который был надет все тот же топик на тоненьких бретельках. «Слушай, да ты замерзла», — заметил Илья. «Как это я?» «Пойдем, отогреемся где-нибудь. Хочешь, в амхатовском ресторане поужинаем?» Але все равно было, где ужинать и ужинать ли вообще. Она хотела только не расставаться с Ильей. «Наденешь мой пиджак?» — предложил он. «Нет», — улыбнулась Аля, — «я тебе еще майку не вернула, а теперь и пиджак, совсем тебя раздену». «Почему ты думаешь, что мне это неприятно?» — мимолетно заметил он. «Погоди, я сейчас машину поймаю». «Не надо», — возразила Аля, — «ведь мхатовский ресторан где-нибудь поблизости, наверное. Да я и не замерзла нисколько, зря тебе показалось. Давай еще пройдемся, а?» «Как хочешь», — согласился Илья. «Но, по-моему, ты все-таки замерзла». С этими словами он обнял ее за плечи так естественно и ласково, как будто хотел всего лишь согреть. Аля замерла, почувствовав его прикосновение. Тепло его тела сразу охватило ее, хотя он только рукой ее коснулся. Она шла рядом с ним, стараясь попадать в такт его шагам и боясь дышать, чтобы не выдать волнения. Он тоже шел молча, но дыхание у него было спокойное. Аля чувствовала, как ровно бьется его сердце у ее плеча. Так они дошли до самого памятника Пушкину. И вдруг, просто в одно мгновение, полил дождь. То есть, может быть, он давно собирался, и даже, кажется, гром погромыхивал вдалеке. Но Аля ничего не замечала. Биение его сердца у ее плеча заглушало далекий гром. Они промокли в 5 секунд. Как назло, дождь хлынул как раз, когда они стояли посреди Пушкинской площади и ждали зеленого света, чтобы перейти к магазину «Армения» и идти дальше по Тверской. И вход в метро в этом месте был закрыт из-за ремонта. Им совершенно некуда было спрятаться. «Вот это да!» — ахнул Илья, охватывая Алю полами пиджака и прижимая к своей груди. «Просто по закону подлости. Смотри, даже светофор сломался». Машины шли через Тверскую сплошным потоком, светофор, не мигая, смотрел красным глазом. Рядом смеялась застигнутая дождем парочка и сердито матерился пьяный, недовольный тем, что холодный поток воды заставляет его трезветь. Аля не видела светофора, не слышала пьяного матерка, не чувствовала, как текут по ее лицу холодные струи дождя. Она прижалась щекой к груди Ильи, голова у нее кружилась от запаха его тела и тепла его кожи, которую она чувствовала сквозь тонкую рубашку. Ей хотелось, чтобы дождь лил бесконечно, а зеленый свет не загорался никогда. Это были странные мгновения. Казалось, вся Тверская улица замерла, не успев сообразить, что же делать. Неизвестно, сколько стояли бы Аля с Ильей, тоже не зная, куда бежать, если бы дождь не кончился так же внезапно, как начался. Промыто заиграли огоньки рекламы Кока-Колы на доме Нирнзее. Огни фонарей заблестели в лужах. Толпа снова потекла по улице, как поток свалившейся с неба воды. Илья на мгновение разжал объятия, и Аля отпрянула от него, как будто боялась, что он сам ее оттолкнет. Но он только заглянул в ее мокрое лицо и тут же снова привлек к себе. «Теперь уж точно замерзла», — произнес он дрогнувшим голосом. «Волосы мокрые, щеки холодные». Усы у него тоже были мокрые. Аля почувствовала это, когда он прикоснулся губами к ее щеке, к уголку губ. Они перешли, наконец, дорогу и, все убыстряя шаг, почти побежали вниз по Тверской. Аля не спрашивала, куда они идут. Не дойдя до памятника Юрию Долгорукому, они свернули налево в переулок, круто спускающийся к Большой Дмитровке. «Вот еще один экскурсионный объект», — сказал Илья прежним спокойным голосом. «Дом МХАТа, весь в мемориальных досках. Я на них, правда, еще не обозначен, но имею честь здесь проживать. Зайдем, Алечка, нельзя же мокрыми в ресторан идти».